И Бог зрил тот огонь, и слышал вопля Кулины с Ачадом, и не ударил апостолов громом, и не залил тот огонь дождем. За рекой в ту ночь дождь шел. Не ведаю, благостный, я зрила тот дождь и молила Бога, чтобы он залил судный огонь. Да не случилось то. Отчего так, скажи? Не ведаю, благостный. Ведать надо, Михайло. Кабы был Господь Бог на небеси, не стало бы смерти для Акулины с Ачадом, а была жизнь, и веденейка мой не лежал бы в сырой земле, а пребывал бы возле груди моей. Али мне не жгли тело именем Иисуса? Али я не висела на костылях, а Иисус зрил меня с икон и громом не ударил апостолов? По что так? Не искушен я в Писании благостное. Писание, Ефимия покачала головой, блуд в том Писании да скверно книжников, в Писании глаголят пророки да апостолы. Раб живи рабом, господин проживай господином. Так ли надо жить? Хошь ли быть рабом-холопом? Лучше смерть, а холопом не буду. Тогда ты не веруешь в Бога, Михайло. Бог заповедал через своих пророков, чтоб ты рабом был, ярмо на шее таскал. А ли ты от знатного рода корень ведешь? А ли твой родитель князь? Как ты можешь проживать вольно, коль от холопа произошел на белый свет? Стань рабом, как Господь Бог велит. Михаил опустил голову, сопит, думает, трудно с оглядкой. Правда ли, что Бог заповедал ему вечное рабство? И не верить Ефимии нельзя, она-то знает Писание. Слушай, если ты будешь мужем моим, и я принесу тебе две дочери, кровь от крови твоей, и дочери потом вырастут, придут к тебе и скажут, что они хотят спать с тобой и родить от тебя младенцев, как ты сделаешь? Иисусе Христе, как можно то? Можно, Михайло, если в Бога веруешь. Лотовы дочери спали с отцом своим, потом и сынов народили, и Бог зато дал им святость. Веруешь ли в это? У Михаила рубаха взмокла, он что-то слышал про Лота и его дочерей, как они убежали из города Содома, потом пришли в город Сикор, и не стали там жить, как все люди, а ушли с отцом в пещеру, где и совершили таинство со своим отцом, предварительно напоив отца хорошим вином, чтобы он с пьяну не разобрал, с кем спит, с дочерями или с женой. Но одно дело читать священные писания, другое — вообразить подобное со своими дочерьми. Эко и скверно из паскудства. Но как же можно назвать паскудством святое писание, глагол пророков? И Ефимия долбит свое. Знаешь, Бог сотворил Адама, а потом Еву из ребра Адамова. А они через змея совершили тяжкий грех и народили детей, и Бог проклял их. И кабы не совершили грех, так бы и жили двое на земле. И нас бы не было, и никого бы не было на всей Руси. К чему тогда Бог сотворил самую землю? Как могут два человека жить по всей земле? Подумай, и от кель скажи, другие люди пошли. Ева народила детей, а других детей не было на всей земле. Выходит, братья поженились на сестрах, и Бог то зрил, али на небе в тучах прятался. Не ведаю, благостный, не искушен в Писании, прости меня, Господи. Ефимия усмехнулась. Господь простит, хоть мать убей, хоть отца иди зарежь, все простит, да люди не простят. Михаила. Веровать надо в людей, а не в Бога. Не Бог сотворил человека, а сам человек себя сотворил, чтобы жить на земле господином. Так и же было, думаю, зло и добро в людях пребывает, а не на небе у Бога. Но не вот брыластый Боров молитвы творит в соборе, крестом осеняет людей и купель для младенцев. А кто он сам? Алгимей треклятый. И он тоже молится Иисусу, и ты молишься. Чью молитву Бог слышит? Праведная молитва угодна Господу Богу, не Алгимеева, праведная. Значит, это Господь заковал единоверца в цепи, когда услышал молитву брыластого Борова. Тогда ступай, Михайло, в Тобольск и поклонись в ноги брыластому, а ко мне не ходи, слышь? Отринула я Бога Иисуса и святых угодников, которые калистратами были при жизни, а потом во святые перешли. Не верую более в туман да в скверну Писания, не верую».